Но сначала я пойду странствовать. С тобой. Поэтому я здесь. Кто теперь просит для тебя милостыню?» Продолжал он быстро. Лама не замедлил с ответом. «Очень часто я прошу сам. Но, как ты знаешь, я бываю здесь редко, исключая тех случаев, когда прихожу повидаться с моим учеником. Я шел пешком и ехал в поезде из одного конца Хинда в другой. Великая и чудесная страна. Но когда я здесь останавливаюсь, я как бы в своем родном Махатияле». Он окинул благодушным взглядом маленькую опрятную келью. Плоская подушка служила ему сиденьем, и он уселся на нее, скрестив ноги, в позе бодхисаттвы, приходящего в себя после самопогружения. Перед ним стоял черный столик из тикового дерева, не выше 20 дюймов, уставленный медными чайными чашками. В одном углу был крошечный тоже тиковый жертвенник с грубыми резными украшениями, а на нем медная позолоченная статуя сидящего Будды, перед которой стояли лампады, курильница и 2 медные вазы для цветов. «Хранитель священных изображений в Доме чудес приобрел заслугу, подарив их мне год назад», — сказал лама, следуя за взглядом Кима. «Когда живешь далеко от своей родины, такие вещи напоминают ее, и нам следует чтить владыку за то, что он указал нам путь. Смотри». Он показал пальцем на кучку подкрашенного риса причудливой формы, увенчанную странным металлическим украшением. «Когда я был настоятелем в своем монастыре, это было до того, как я достиг более совершенного знания, я ежедневно приносил эту жертву. Это мир, приносимый в жертву владыке. Так мы, уроженцы Бхатияла, ежедневно отдаем весь мир всесовершенному закону. И я даже теперь это делаю, хоть и знаю, что всесовершенный выше всякой лести». Это хорошо, святой человек», — пробормотал счастливый и усталый Ким, с удобством укладываясь на подушках. «И кроме того», — тихо засмеялся старик, — «я рисую изображение колеса жизни. На одно изображение колеса жизни уходит 3 дня. Этим я был занят, а может, просто ненадолго закрыл глаза, когда мне принесли весть о тебе. Хорошо, что ты здесь со мной. Я научу тебя моему искусству. Не из тщеславия, но потому, что ты должен учиться. Сахибы владеют не всей мудростью мира». Он вытащил из-под стола лист желтой китайской бумаги, издающий странный запах, кисточки и плитку индийской туши. Чистыми, строгими линиями набросал он контур великого колеса 6 спицами, в центре которого переплетались фигуры свиньи, змеи и голубя, символы невежества, злобы и сладострастия. Между спицами были изображены все небеса и преисподняя, и все события человеческой жизни. Люди говорят, что сам бодхисаттва впервые изобразил его на песке при помощи рисовых зерен, чтобы открыть своим ученикам первопричину всего сущего. В течение многих веков оно выкристаллизовывалось в чудеснейшую каноническую картину, усеянную сотнями фигурок, каждая черточка которых имеет свой смысл. Немногие могут толковать эту картину притчу. Во всем мире нет и 20 человек, способных точно ее нарисовать, не глядя на образец, из числа последних только 3 умеют и рисовать, и объяснять ее. «Я немного учился рисовать», — промолвил Ким. «Но это чудо из чудес». «Я писал ее много лет», — сказал лама. «Было время, когда я мог написать ее всю целиком в промежуток времени между одним зажиганием ламп и следующим. Я научу тебя этому искусству. после надлежащей подготовки, и я объясню тебе значение колеса». «Так значит, мы отправимся на дорогу?» «На дорогу для искания. Я только тебя и ждал. Мне было открыто в сотне снов, особенно в том, который привиделся мне ночью после того дня, когда врата учения впервые закрылись за тобой, что без тебя мне не найти своей реки. Как ты знаешь, я вновь и вновь отгонял от себя такие помышления, опасаясь, что это иллюзия. Поэтому я не хотел брать тебя с собой в тот день, когда мы в Лакхнау ели лепешки. Я не хотел брать тебя с собой раньше, чем для этого подойдет время. От горы до моря, от моря до гор бродил я, но тщетно. Тогда я вспомнил Джатаку». Он рассказал Киму предание о слоне в кандалах, которое так часто рассказывал джайнским жрецам. «Дальнейших доказательств не требуется», — безмятежно закончил он. «Ты был послан на помощь. Когда эта помощь отпала, искание мое сошло на нет. Поэтому мы опять пойдем вместе, и наше искание достигнет цели». «А куда мы пойдем?» «Да не все ли равно, друг всего мира? Искание, говорю я, достигнет цели, если так суждено. Река пробьется перед нами из-под земли. Я приобрел заслугу, когда открыл для тебя врата учения и дал тебе драгоценность, именуемую мудростью. Ты вернулся, как я сейчас только видел, последователем Шакьямуни, врачевателя, которому в Хатияле воздвигнуто множество жертвенников. Этого довольно. Мы снова вместе, и все как было, друг всего мира. Друг звезд. Мой чела». Затем они поговорили о мирских делах, но следует отметить, что лама совершенно не расспрашивал о подробностях жизни в школе святого Ксаверия и не проявлял ни малейшего интереса к нравам и обычаям сахибов. Он был погружен в прошлое и шаг за шагом вновь переживал их чудесное первое совместное путешествие, потирал руки и посмеивался, пока не свернулся клубочком, побежденный внезапно наступившим стариковским сном. Ким смотрел на последние пыльные лучи солнца, меркнущие во дворе, и играл своим ритуальным кинжалом и четками.